Глава 32. Дедушка Зенона. Каждый занимался своим делом. Пока президент вел сложные переговоры с американцами и китайцами, Зенон и его команда на военно-транспортном самолете летели на восток. Короткая остановка в Новосибирске, дозаправка, горячий завтрак и снова в путь. Через 8 часов после вылета из Москвы Мишка, Оксана и их рыжеволосый спутник, слегка пошатываясь от усталости, вошли в небольшое здание аэропорта Анадырь, главного города Чукотки. «Хотите загадку?» – спросил ребят колдун и, не дожидаясь согласия, продолжил. «Этот город называется Анадырь. Значит, мужчин, которые здесь живут, нужно называть анадырцы. Анадырцы. А как, по-вашему, нужно называть местных женщин?» Мишкины уши побагровели. Пухлые губки Оксаны скривились в презрительной усмешке. «А как можно называть взрослого человека, который задает такие загадки несовершеннолетним? Правильно, пошляк!» Зенон споткнулся на ровном месте. В здании аэропорта их встретил суровый коренастый человек в камуфляжной форме. Он проводил московских гостей в столовую, где им предложили сытный обед. Суп из морепродуктов, жаркое из медвежатины, клюквенный сок и горячий черный чай, приправленный молоком белухи. Затем ребята и Зенон снова вышли на летное поле, где их усадили в военный вертолет. Еще полтора часа, и компания высадилась на площадке возле избушки Зенона. «Ну что же, товарищи», — сказал человек в камуфляже, — «я свою миссию выполнил. Желаю успеха». Он козырнул, развернулся через левое плечо, забрался в кабину вертолета и исчез из жизни Зенона, Мишки и Оксаны. Колдун вошел в свое жилище и через 5 минут вышел, держа в руках 2 предмета. Небольшой холщовый мешочек и большой бубен, обвитый лентами и украшенный маленькими колокольчиками. «Для чего это вам?» — поинтересовался Мишка. «Вот это?» — колдун поднял руку, в которой держал мешочек. «Для того, чтобы отправиться в иной мир. А это?» — Зенон ловко боднул головой бубен, отозвавшийся звоном колокольчиков. «Для того, чтобы в этом мире выжить. Значит так, я сейчас приму волшебное средство для перемещения в мир духов и начну читать магическое заклинание. Как только я его закончу, вы должны проглотить ваши инопланетные капсулы. Мы должны перенестись в другое измерение одновременно. Понятно?» Рыжий кудесник достал из мешочка высушенную шляпку коричневого мухомора, засунул ее целиком в рот, тщательно ее прожевал и начал монотонно бормотать. «Их вас них два золь, эс бедойтен дас, их зо траурих бин, готтен тоттер гиттер муттер вандер кукук видер шрайт». Мишка ошарашенно уставился на колдуна. Каким образом бессмысленный набор немецких слов может послужить в качестве волшебного заклинания? Он не знал, что качественное заклинание — это прежде всего правильный ритм, регулирующий дыхание шамана и нужным образом организующий его энергетику. Зенон методом проб и ошибок пришел к выводу, что именно такой набор немецких слов лучше всего подходит для перемещения в мир сибирских духов. Колдун закончил заклинание, стукнул себя по голове бубном и исчез. Мишка и Оксана торопливо проглотили свои капсулы. Через мгновение они оказались в параллельном измерении. «Мама моя дорогая, что здесь творится?» — воскликнул Мишка, открывая глаза. Пространство перед зданием, в котором скрывались инопланетяне и полковник Хопкинс, было усеяно обломками летательных аппаратов и телами змееволосых пришельцев. Многие из них были просто разорваны на части. В небе хаотично носились воздушные лодки инопланетян. Мертвые пилоты не могли ими управлять, а бортовые компьютеры работали в режиме беспорядочного перемещения в пространстве, что должно было сбить с толку противника и не дать ему возможность вести прицельную стрельбу. «Бегом к дому!» – скомандовал Зенон. Оксана буквально оцепенела от ужаса и никак не среагировала на команду. Из ступора ее вывел толчок в спину, от которого она едва не полетела на землю. Девочка взвизгнула и помчалась вслед за Мишкой и Зеноном, которые уже неслись во всю прыть к убежищу. Оксана почувствовала, что кто-то вцепился ей в волосы. Она на бегу прикоснулась к голове и закричала уже в полный голос. Что-то мерзкое и склизкое прибольно дергало ее волосы. Ее голову оседлало привидение. Землянам не удалось добраться до убежища. Их окружил целый рой мерцающих духов. С угрожающим гулом они носились вокруг Зенона, а перепуганные ребята укрылись за его спиной. Колдун не утратил самообладание. Он присел на корточки, завертелся вокруг своей оси и начал ритмично колотить кулаком в бубен. Привидения замедлили свой зловещий хоровод. «Тенгу Менгри! Тенгу Менгри!» — закричал во всю глотку Зенон. «Я вызываю почтенного Тенгу Менгри! Скажите ему, что к нему в гости пришел правнук!» Плотный рой духов слегка раздвинулся, и в этот промежуток влетели три привидения. Те, что были по краям, почтительно поддерживали под локти среднего. Это был почтенный Тенгу Менгри, прадед Зенона. Могучий шаман умер 40 лет назад и пользовался огромным уважением в мире духов. Он не раз помогал Зенону решать самые сложные проблемы. Последний раз они встречались больше 20 лет назад. Тогда Тенгу Менгри помог Зенону предотвратить взрыв атомной мины, которую террористы подложили в мавзолее Ленина на Красной площади в Москве. Но с такой серьезной проблемой, как сегодня, ему сталкиваться еще не приходилось. «Деда!» — завопил неожиданно тонким голосом Зенон. Он бросил на землю бубен и, размазывая по щетинистой физиономии сопли радости, помчался навстречу своему предку. Колдун очень любил своего прадеда. Когда ему было 5 лет, Тенгу Менгри впервые взял его с собой в тайгу. Там он научил мальчика распознавать полезные травы, ягоды и грибы. Маленький Зенон постепенно осваивал все тонкости шаманского искусства. Что нужно сказать могучему медведю, чтобы он уступил тебе дорогу в лесу? Как, прислонившись спиной к высоченному кедру, узнать завтрашнюю погоду? Какой нарост на стволе лиственницы может излечить смертельную болезнь? Каким образом сброшенные лосем рога помогут тебе отправить на тот свет врага? Настой из каких трав вводит тебя в транс и помогает общаться с миром духов? Этому и многому другому Тенгу Менгри научил своего правнука. Мальчик очень переживал, когда старый шаман умер. Но уже через 40 дней после его смерти Зенон смог впервые побеседовать со своим предком, переместившись в мир духов. Дух Тенгу Менгри подлетел к Зенону. Мерцающая рука дотронулась до головы колдуна. При жизни прадед частенько трепал рыжую шевелюру маленького Зенона. «Здравствуй, парень. Я знаю, зачем ты пришел на этот раз. К сожалению, я не могу исполнить твою просьбу. Это от меня не зависит. Великий Курултай духов этого мира уже принял решение, и я его изменить не могу. Змееволосые пришельцы не могут тут оставаться. Им найдется здесь место только тогда, когда их мертвецов станет больше, чем живых землян, не раньше». «Так что же мне делать, деда? Меня послал сюда очень большой человек. Он просит меня о помощи, и я не могу отказать в этой просьбе». «Есть один способ сохранить жизнь твоим змееволосым друзьям. Мы готовы предоставить им коридор, через который они смогут попасть в мир живых людей, минуя земли мертвых. Вы можете принять решение в течение 10 часов. Ровно столько времени мы готовы терпеть присутствие змееволосых в этом священном месте. Если вы не захотите принять их, мы уничтожим пришельцев». Он злобно посмотрел на окно здания, в котором скрывались инопланетяне. У Лорелии, которая этот взгляд поймала, встали дыбом ее чудесные змееволосы. «Все, время пошло. Торопитесь!» Тенгу Менгри растворился в пространстве. Его примеру последовали и остальные привидения. Мишка с облегчением вздохнул. И в тот же момент Зенон рухнул, как подкошенный, на землю. Причиной тому стал булыжник размером с куриное яйцо, который попал ему прямо в лоб. А метнул этот снаряд никто иной, как полковник Хопкинс. Отважный астронавт, убедившись в том, что внимание духов отвлечено беседой Зенона с прадедом, выскользнул из здания и, крадучись, приблизился к собеседникам. За ним последовала и Лорелия. Полковника переполняла необъяснимая злоба. В каком идиотском мире мы живем? Какие-то замшелые привидения распоряжаются судьбами нашего мира. Под руку астронавту, как на грех, подвернулся круглый камень, идеальный снаряд для меткого броска. Хопкинс в молодости недурно играл в бейсбол, вот только играть ему приходилось не с духами, а с людьми из плоти и крови. Поэтому камень в полете прошел сквозь голову Тенгу Менгри, который в этот момент покидал встречу и угодил в лоб несчастному колдуну. «Что вы наделали, полковник?» — воскликнула Лорелия, подбежавшая к Зенону. На лице находящегося без сознания колдуна застыла блаженная улыбка. «Я не понимаю вас. Ваши эмоции непредсказуемы. Я никогда не смогу вас полюбить». Лорелия дала ментальную команду, и ближайшая летательная лодка, болтавшаяся в воздухе, спикировала к месту происшествия. Змееволосая красавица с помощью мишки втащила тело Зенона в пассажирский салон, а сама заняла место пилота. Хопкинс молча наблюдал за тем, как лодка неслась в сторону здания, из которого, опасливо озираясь, выходили змееволосые. Через полчаса приведенный в сознание Зенон, Оксана, Мишка, молчаливый полковник Хопкинс и змееволосые пришельцы в полном составе по пояс в снегу брели по чукотской тундре. Из поселка навстречу этой разношерстной компании неслись местные жители в окружении стаи яростно лаявших собак. «Духи! К нам пришли духи!» Дружно вопила толпа аборигенов. «Кончай базар!» — рявкнул Зенон, перекрывая гомон толпы. «Вызывайте Анадырь! Нас ждет президент!» На этот раз за колдуном прислали сверхзвуковой истребитель шестого поколения. Поэтому в кабинете главы государства он оказался уже через 3 часа. А ребят отправили отдыхать на секретную базу Главного разведывательного управления Вооруженных сил России.